Святой Григорий Богослов. Григорий Богослов, один из наиболее чтимых отцов церкви, происходил из малоазийского города Назианза в римской провинции Южная Каппадокия. Родился он в 329 году и воспитывался по христианским обычаям, так как родители его были христиане. С ранних лет он отличался рассудительностью, бодростью духа и усердием в учении. Детские игры, пустые забавы и всякого рода зрелища его не занимали. Он был пылок, впечатлителен и вместе с тем упорен и тверд в достижении поставленных целей. По тогдашнему обычаю, годы учения юноши из состоятельной семьи бывали годами странствия. Григорий не являлся исключением. По окончании назианской школы он отправился обучаться красноречию сначала в Кесарию Палестинскую, потом в Александрию Египетскую и, наконец, в 351 году в Афины. Об афинских годах Григорий всегда вспоминал с радостным волнением. Здесь, по его собственным словам, он, ища познания, приобрел счастье. Это была дружба с его соотечественником, уроженцем Каппадокии Василием, будущим Василием Великим, епископом кесарийским. Самое сладостное и самое жгучее из его жизненных привязанностей. Он писал позже: «Стали мы друг для друга всем, и товарищами, и сотрапезниками, и родными, имели одну цель, любомудрие и непрестанно возрастали в пламенной любви к друг другу. У нас все было общее, и одна душа в обоих связывала то, что разделяли тела. Это был союз доверенности и дружбы. Соблазны душегубных Афин не смущали их. Они знали только два пути — священные храмы к тамошним наставникам и к учителям наук внешних. У обоих было одно упражнение — добродетель, и одно усилие — до отшествия отсюда, жить для будущего, стремясь к знаниям. В Афинах друзья изучали прежде всего древнюю литературу, ораторов и историков, основательно ознакомились с греческой философией. С этой поры у Григория навсегда осталась любовь к мудрости. «Я первый из любителей мудрости», — говорил он о себе, — «я никогда не предпочту этому занятию ничего другого». Около 355 года Василий уехал в Египет, а Григорий сам принял учительское звание. Узнав, что его отец сделался в Назианзе епископом, он немедленно отправился на родину и вскоре после этого крестился. В те времена, по примеру Иисуса, обычно крестились в зрелом возрасте. Произошло это приблизительно в 359 году. Заветной мечтой Григория было тотчас отречься от мира и идти в пустыню, но отец удержал его от этого шага. Насильно рукоположив сына в пресвитеры, он потом хотел посвятить его в епископы, чтобы тот занял его место. При этом принуждении, рассказывает Григорий, «так сильно воскорбил я, что забыл все — друзей, родителей, отечество, род, и как вол, уязвленный слепнем, ушел в Понт, надеясь там, в божественном друге, найти врачевание от горести». Василий, который в это время также был пресвитером, устроил друга в свой монастырь. Григорий с радостью вспоминал потом время, проведенное вместе с ним в Понте, в келиях, в бдении, в псалмопении и в научном труде. Друзья изучали там священное писание и творение Оригена. Счастье это длилось недолго. Узнав в 362 году о смерти младшего брата, Григорий должен был вернуться в Назианз, чтобы помогать престарелым родителям. От тихой жизни он был отвлечен гонениями на православие, которые начал новый император Валент, утвердившийся у власти в 364 году. Как уже говорилось выше, никейский символ веры был принят на Первом Вселенском соборе фактически единодушно, но многие епископы сделали это лицемерно, в страхе перед императором Константином. После его смерти арианские споры вспыхнули с новой силой, причем на востоке империи, в Сирии, в Азии, Понтии и Фракии, ариане составляли заметное большинство. Никейский символ здесь почти не применялся. Ариане в особенности восставали против включенных в символ по требованию Константина слов о том, что Бог-Сын единосущен Богу-Отцу. Когда политическая обстановка изменилась в их пользу, они поспешили выбросить из символа понятие «единосущее». Поместные соборы 359 года в Римении и Селевкии вынудили принять заранее составленное при дворе арианское исповедание, утвержденное потом Константинопольским собором 360 года. Оно-то и стало основным исповеданием всех последующих арианских церквей. Даже многие правоверные христиане не принимали слова «единосущный» и предлагали заменить его более мягким, «подобосущный». Но наиболее последовательные из православных богословов понимали, что твердую систему вероисповедания можно построить только исходя из понятия «единосущный», по которому нужно перестроить весь логический состав богословия. Вскоре среди них выдвинулся Василий Великий, посвятивший борьбе с арианством всю свою жизнь. Он отчетливо понимал ближайшую цель православия. Необходимо было новое провозглашение того же никейского символа веры, но в более точной богословской терминологии. Недоговоренность и неясность никейской формулы состояли в том, что не было общего термина для названия трех в единстве божества. И потому единство и нераздельность божественного бытия оказывались выражены резче и определеннее, нежели троичность и различие. Для устранения этого недостатка следовало, как уже говорилось в жизнеописании Ария, точнее различить понятие «сущность» и «ипостась», четко сформулировать ипостасные признаки всех трех лиц божества и таким образом придать системе троичного богословия законченность и гибкость. Эта задача была осуществлена во второй половине IV века великими каппадокийцами, самим Василием Великим, его младшим братом Григорием Ниским и его другом Григорием Богословом. Василий предложил решение догматических проблем, которые Григорий Богослов отлил в чеканные формы, а Григорий Ниский философски углубил. Борьба была долгой и очень непростой, в особенности для Григория Богослова, который по своей природе был создан для безмолвия и тихих научных трудов. Между тем, по воле обстоятельств, вся его жизнь прошла среди житейского мятежа, треволнений и смуты. В схватку с арианами он был вовлечен своим другом Василием Великим, который, сделавшись епископом кесарийским, заставил Григория в 372 году занять епископскую кафедру в небольшом каппадокийском городке Сосиме. Григорий дал свое согласие с величайшей неохотой. О Сосиме он писал так: «Место безводное, не произрастающие былинки, лишенные всех удобств, селение ужасно скучное и тесное, там всегда пыль, стук от повозок, слезы, рыдания, собиратели налогов, орудия пытки, цепи, а жители — чужеземцы и бродяги». Впрочем, из-за противодействия соседнего тианского епископа Анфима, исповедавшего арианство, Григорий так и не попал в Сосим, а поселился в соседнем монастыре, где ухаживал за больными. В 368 году, когда умерла его младшая сестра Горгония, он вновь должен был возвратиться в Назианс, так как у его престарелых родителей не было больше других детей. После смерти отца и матери, которая последовала в 374 году, Григорий некоторое время управлял назианской паствой, а потом, по просьбе Василия Великого, стал опекать созданную им богадельню в монастыре Святой Феклы в Селевкии и Саврийской. Там он узнал о поражении и смерти на Дунае арианского императора Валента и о последовавшей вскоре после этого кончине его друга Василия Великого. Борьба с еретиками легла теперь всецело на плечи Григория. После многих просьб он уступил увещеваниям друзей и отправился в Константинополь, в самый центр арианства, где в доме одного своего родственника открыл небольшую церковь, названную Анастасией, Воскресением. Немногочисленная православная община столицы сплотилась вокруг него.